Глава 15. «Говорю же, не нагнетайте», — повторил я и дернул плечом, сгоняя чью-то невидимую ледяную руку. Не Фобос, просто сошедшие с ума мурашки. Двинулся в сторону большого зала, потому что где-то там на стене заприметил щиток с рубильниками. По памяти начал считать шаги, ориентируясь по подсвеченным луной силуэтам и обходя выступающие углы. «А сегодня что, еще и полнолуние?» — спросила Харми. «Ага». «Но он же не перевертышь. На него луна не должна действовать», — задумался Ларс. «Другой вопрос, что он друзей из леса призвать сможет. Ну, вы понимаете, о ком я?» «Вроде бы во Владимирской лесной не водились никогда, только кровососы», — к размышляющим присоединился и Муха. «Да вы, блин, издеваетесь, что ли?» Я хотел спросить у Фобосов, но получилось воскликнуть куда-то безадресно, в пустоту. И пустота не оставила мой вопрос без ответа. Раздался скрежет, потом треснул какой-то стеллаж, и на меня с грохотом и скрипом покатились колеса. Где-то в темноте что-то неразборчиво прошептали, а потом гаденько захихикали. Я почти успел увернуться, сиганул в сторону, хотел перепрыгнуть, но подлое колесо дернулось зигзагом и подставилось под ноги. Упав, поймав еще две покрышки, раскидал все и бросился к сломанному стеллажу. Но там уже никого не было. Я поморщился от раздавшегося звона в том месте, куда все укатилось. Хорошо хоть не шипованное, но будет неустойка, нудил Муха, довольно точно спародировав голос адвоката. «А неустойку можно на счетчик поставить?» — спросил Ларс. «А то, чувствую, депозита-то нам не хватит». Послышался свист, и сантиметрах в 15 от меня рухнула медная люстра. А потом у проезжающей на конвейере моторки зажглись фары, ослепив ярким светом. Недоделанная машина без стекла взвизгнула и, разгоняясь, покатилась на меня. За рулем мелькнул узкий сгорбленный силуэт, который сразу же растворился в свете фар. Я отскочил, ударил ногой о не пойми когда появившийся подъемник и кубарем прокатился в проход между ящиками с запчастями. Меня еще и пнул кто-то или что-то, будто я в аэротрубе на рекорд иду. Благодаря защите Мейна я даже не сразу понял, во что влетел. Нечто хрупкое, дребезжащее и звенящее оказалось стойкой с лобовыми стеклами, которые ждали своей очереди на установку. Каким-то чудом я поймал одно единственное уцелевшее стекло. Отставил его в сторону, но лишь для того, чтобы сразу же схватить снова, чтобы прикрыть от рухнувших со стеллажа ящиков. От ящиков спас, но сразу же поскользнулся на прикатившихся из темноты стальных шариках для производства подшипников. Растянулся на полу, чувствуя себя злодеем, из фильма «Один дома». С облегчением выдохнул, когда понял, что все еще держу на вытянутых руках целое стекло. А нет, не целое. Что-то хрустнуло в тишине, и маленькая трещинка, появившись из угла, побежала по всему стеклу, расширяясь и ветвясь, как паутина. Когда трещина добралась до противоположного угла, стекло жалобно крякнуло и рассыпалось на мелкие осколки. Я только лицо успел отвернуть. Вскочив, я стряхнул с головы осколки и побежал к щитку с электричеством. «Всем выйти из сумрака! Работает госфобосконтроль!» — заорал я, едва сдерживая злость, и рвущийся наружу мат, и дернул рубильник, включая свет. Сразу же обернулся и увидел его, призрачного карлика, застывшего в центре зала. Он действительно замер, в позе нашкодившего ребенка, которого только что застукали на горячем. Занес уже одну ногу в воздух, но вздрогнул и обернулся на крик. А потом мерзко хихикнул и бросился бежать. «Врешь, сволочь, не уйдешь!» Я скрипнул зубами или осколками стекла на них, развернулся в прыжке и помчался за ним. На основе того, что произошло дальше, можно было бы новый сезон «Тома и Джерри» снять. Сценаристам не пришлось бы даже ничего выдумывать. Верткий мелкий гаденыш, пусть и странно так про стариков говорить, прекрасно ориентировался на местности. Знал каждую щель, каждую плохо закрепленную деталь, каждую треснувшую половицу, каждый чертов угол, за которым коварно прятались ведра, швабры и неожиданно выступавшие из стен балки. Депозит я перестал считать, когда меня придавило моторкой, и я через половину зала на конвейере прокатился, пытаясь из-под нее выбраться. А потом уже, на грани помутнения от злости, мы с парнями придумали гениальный план. Мы начали ломать все сами. Но не в этом зале, а в каретном. Чтобы хоть как-то выманить чертового гремлина, я отодрал обшивку, а потом начал, не глядя, махать гусиной лапкой. Бил и приговаривал. это тебе за люстру, это тебе за швабру, это тебе за пружины и сиденья. И Фобос появился. В мигающем свете последней целой лампочки, раскачивающейся люстры, на пороге возник призрачный силуэт злобного старикашки. Большой нос, огромные кустистые брови, сутулая худая спина и дурацкая, будь она трижды проклята, тросточка. «Семен Павлович, мое почтение!» Натянуто улыбнулся я, стряхивая со лба щепки и стараясь приглушить рвущуюся наружу злость. «Давайте уже договариваться. Не пристало вам так скакать в вашем почтенном возрасте?» Дед не ответил. Лишь свел косматые брови к переносице. Но и не убежал. «Отпустите вы уже это место!» Я обвел рукой зал, задержавшись на последней целой карете. «Отличное, кстати, качество. Мое вам уважение. Но надо уже отпустить. Надо дать возможность вашим детям идти своим путем. Это уже их жизнь, и они хотят прожить ее своим умом». Дед опять промолчал, хотя на морщинистом лице явно происходила какая-то борьба. Я сделал аккуратный шаг вперед, потом еще один. Фобос не убегал. «А вам мы отличное место подберем». Я сделал еще один шаг и уже почти мог дотянуться до призрака. «Найдем что-нибудь такое, где людям помощь нужна. Будете там своего рода домовенком Кузей. Перестройку затеете, союз какой-нибудь развалите. Это уже по настроению. Я же чувствую, что вас амбиции здесь держат. Не добились вы чего-то важного. Но конкретно здесь это не получится. Да еще детей ваших несчастными сделаете. Пойдемте со мной, а?» Семен Павлович фыркнул, особенно когда я зачем-то про Кузю вспомнил. А вот перестроить что-нибудь ему явно захотелось. Он повернулся ко мне спиной, но не ушел. Внимательно осмотрел завод, будто прощаясь. Перекрестил его, а потом по полу, непонятно откуда выскочило, может, из-под верстака, покатилась трость. Настоящая. Но в один такая, как у Фобоса в руках. Я поднял ее, а вторую руку протянул Фобосу. И он ответил. Раскрыл старческую мозолистую ладонь и положил на мою. И пошло поглощение. Привычный для меня процесс просмотра ключевых воспоминаний Фобоса, передача знаний и навыков. Замелькали картинки из истории завода. Целая жизнь, рассказанная за 2 минуты. Чистое поле, первый заложенный камень, по кирпичику выстроившиеся стены, первая телега, инновационные какие-то рессоры, потом карета, восторженная малышня, мешающая отцу. Сильные, натруженные руки с засученными рукавами. Радость от первых денег. Грусть от проигрыша на каком-то конкурсе в столице. Пот, а иногда и кровь, капающая с натруженных, буквально стертых от работы ладоней. Потом интерес, когда из ворот завода выехала первая моторка. Но что-то не задалось, и интерес быстро сменился досадой и разочарованием. А потом и испугом. Испугом перед новыми технологиями, перед выходом из зоны комфорта. Я принимал все это и практически не фильтруя, хотя что-то все равно оседало. Например, появилось горячее желание что-нибудь починить или смастерить. Перенаправлял в трость. Небольшую, простую, самим Семеном Павловичем сделанную трость. На рукоятке вырезан и затерт от миллионов прикосновений логотип завода. А вдоль ножки надпись «Уварченко С.П.». Когда Фобос полностью вселился в трость, она потяжелела и стала теплой. Свет под потолком завода прекратил мигать, и даже вода из лопнувшей трубы уже не текла. Фух, кажется, готово. Надо было сразу с ним поговорить, а не пугать его этими вашими контролями, сурово заметила Харми. Не стал бы он слушать, отмахнулся Ларс. Он из наших, там сразу не доходит. Но вообще мужик крутой, жаль только струсил. Но это от недостатка образования. «Может, его тогда не на производство, а в университет?» — спросила египтянка. «Только где же его найти?» «В Казани. Я сам там учился, между прочим. Призраки преподавателей там и так есть. Болваны все, правда!» — хихикнул Ларс. Семен Павлович в обсуждении не участвовал, но при упоминании университета по трости прошла едва заметная дрожь, которую я расценил так. «И хочется!» и колется. Но хочется все-таки больше. На всякий случай я озвучил еще варианты. От лесопилки до директора женской бани. Ну а вдруг? Потом задал прямой вопрос про Казань. и в финале предложил после учебы вернуться домой и попробовать-таки подружиться с моторками. На второй и третий получил подтверждение. Трость мягко завибрировала, изображая радостное предвкушение. Окей, с этим решили. Казань недалеко, обсудим с Гидоном маршрут и, как там говорят, бешеной собаке 40 верст не крюк? Осталось решить вопрос с неустойкой. Я посмотрел на то, что мы сделали со сборочным цехом, точнее с двумя, и как-то стало грустно. И тут трость опять потеплела. Что-то ткнулось в руку, призывая ее поднять, а потом и взмахнуть, как волшебной, но скорее дирижерской палочкой. И началась магия. Не так, чтобы вжух, и все вернулось в первозданное состояние, но хоть кое-что. Разбросанные колеса собрались и покатились обратно к стойке. Вода из разбитой трубы, которая уже успела подтопить часть зала, потекла к водостоку. Конвейер остановился, и на него начали возвращаться помятые моторки. Битые стекла не склеились обратно. Зато их сдуло порывом ветра, как и прочий мусор, который мы успели раскидать. Зал теперь выглядел намного лучше. Что-то поломано, что-то помято, но ощущения полного разгрома уже не было. «А может, не будем его отдавать?» — спросил Ларс. — Человек хозяйственный, порядок нам пригодится. — Ты же сам так можешь, — ответил Муха. — Помог бы ему, глядишь, в депозит уложимся, а? — Нет, — фыркнул профессор, — не мой профиль. Я немного побегал по заводу, размахивая тростью, прежде чем услышал нетерпеливый гудок моторки, а потом и вовсе начали стучать с криками, что пора закругляться. Я проскользнул за дверь через маленькую щель и сразу же закрыл ее за собой, отсекая любопытные взгляды Гидеона и адвоката. «Успешно? Что мне доложить Илье Семеновичу?» «Более чем», — кивнул я, демонстрируя трость, и возмутился. «Но то, в каком состоянии было место для работы, это ведь ужасно. Вы бы там убрались хотя бы заранее. Но, — опешил адвокат, — после смены все было проверено и даже опечатано. Значит, Фобос успел набедокурить». Я заметил, как Гидеон закатил глаза, пожал плечами и пошел к буханке. «Стойте! Мне хотя бы нужны доказательства, что все получилось. Я узнал трость Семена Павловича, но...» Я сам не понял, как это произошло. Но трость будто бы подпрыгнула, дернув меня за руку. Сильно дернула и хлестко, от души, припечатала бедного мужика по хребту. «Ой, простите, я не специально!» Спохватившись, я дернул руку и крепко сжал вибрирующую трость. «Ничего!» — сквозь зубы процедил адвокат, выгнувшись дугой и потирая спину. «С ума сойти! Прямо как при жизни! Больше не надо доказательств! Чудненько!» Я на всякий случай убрал руку с тростью за спину и поспешил к буханке. Оглянувшись, бросил небрежно. «Я там карету одну случайно поцарапал. Если что, то пишите моим юристам. А сейчас вынужден откланяться. А как же гонорар?» «Я курьера потом пришлю», — пообещал я, забрался в кузов и поторопил Гидеона. «Поехали уже! Сколько тебя ждать-то?» К Нижнему Новгороду мы подъехали на рассвете и уперлись в пробку из моторок, ожидающих въезда в город. Искры с банши спали, Гидеон рулил, а у меня всю дорогу руки чесались. Хотелось что-нибудь сделать. У меня уже было готово 3 кривых ложки, дудочка, которая не свистела, и 5 остро заточенных осиновых кола. Желание мастерить проснулось, но мастерство пока не завезли. Поэтому и переключился на Коле, и потребность глушит, и нервы успокаивает. Считай, мое первое оружие в этом мире. Осин по дороге было полно, и после каждой остановки я притаскивал в кузов новые ветки. Первые 4 вышли откровенно не очень, а вот 5-й мне понравился. Компактный дрын с дополнительной перекладиной на конце, чтобы удобнее было колоть. И я как раз занимался гравировкой, когда мы уперлись в творящийся на дороге бардак. Что-то вроде комендантского часа. Дюжие парни в форме новгородского гарнизона прохаживались вдоль машин и разворачивали всех назад, а тех, кто упорствовал, сгоняли на обочину, чтобы не занимали трассу. Наша условная принадлежность к заводу Львова и попытки сестер Кравец, как единственных, кто еще не был в розыске, устроить скандал ни к чему не привели. Надевать маски сектантов мы не стали. Все-таки обычные люди вокруг. Вдобавок несколько местных охотников, возвращавшихся с рейда. Они что-то пытались доказывать страже, рассказывая про протухшие останки деймосов. Что там было конкретно, я не расслышал. Но от их моторки старались держаться подальше. Мужик сзади шарахался от них, как от мусорной машины в московской пробке. А тот, что впереди, наоборот, чуть ли не подпирал бампером соседи, стараясь прижаться как можно плотнее. Стражник прикрыл нос рукой и постарался как можно быстрее от них уйти. «Повторяю, город закрыт на карантин», — устало ответил мужчина, пытаясь отмахнуться от насевших на него кравец. «И ваш завод тоже. Да и мне насрать, на кого вы работаете. Хоть на самого батюшку императора. Хотите, ждите, но дорогу не занимайте. В сторону прими», — и он постучал по капоту моторки. Я не выдержал и, надвинув кепку, высунулся из окна над плечом Гедеона. «Что случилось-то?» «Говорю же, карантин», — терпеливо ответил стражник и, как на тупого, уставился на меня, мол, «как же вы все достали? Болеете? Если что, у нас ни сала, ни яблок нет. Что-то рожа у тебя знакомая. Ты с левого берега, что ли?» Отсылку мою стражник, конечно же, не понял, но неожиданно прищурился. «Точняк. А то я тоже смотрю, знакомый вроде. На набережной-то пересекались, поди». Я блефовал, но охранник кивнул и заметно подобрел. «Может, договоримся? По-братски, а? У нас груз важный, на заводе ждут». «Без пропуска никак», — вздохнул тот и замахал рукой на водителя моторки, пытавшегося развернуться. «Только если комендант выпишет. Попробуйте договориться». «А где его искать-то?» «На объезде он. Минут 10 назад мимо проезжал». Оглянувшись в сторону леса, куда мне указали, я вспомнил единственный автомобиль, который выехал из города с того момента, как мы здесь застряли. «От души? Попробуем ща!» — поблагодарил я. «А в городе-то что случилось?» «Сам не знаю», — понизил голос стражник. «В оке какую-то заразу нашли. Какую именно, нам не говорят. Но все ходят в шлемах с птичьими носами, вынюхивают что-то». «Да куда ты прешь-то?» Последняя фраза была уже не мне, а паре мастеровых на моторке с длинным кузовом. Машина, груженная бревнами, попыталась развернуться, но слишком сильно сдала назад и начала заваливаться в кювет. «Может, объедем?» «И ну его, этот завод!» Мне хотелось, конечно, подгадить Львову, но я 2 часа возился с картами, ища такой маршрут, чтобы заскочить в Казань, но при этом остаться в графике. И тратить время еще и сейчас было бы уже чересчур. Некуда объезжать. Если с Окой беда, то ближайшую переправу мы раньше Мурома не найдем. А дорога через Арзамас вообще не туда уведет. Несколько дней можем потерять. Тогда разворачивай. Поедем коменданта искать.